Глава 3. Спасти друзей и потерять будущее. Мая месяцу от бесконечных алгебры, геометрии и физики меня уже мутило. Так что приглашение на день рождения к Денису, учившемуся в параллельном классе, было как нельзя кстати. Мы собрались у него дома, большой компанией, слушали музыку, немного выпивали. Денис позвал меня на балкон, где уже курили Макс, Вовка и Артем. «Слушай, Кир», — начал Денис. «Тут такая тема. Мы в колледж собрались». «Супер», — сказал я. «В какой?» «Морского приборостроения», — ответил Макс. «На Чернышевской. Там всего один экзамен». «Да, но темы сразу по математике и физике», — присоединился Артем и протянул мне свернутый листок. «Вот нам дали примерные задания». Я развернул листок и пробежал его глазами. Задачи действительно оказались несложными. «В общем, Кир, сделай доброе дело. Сходи с нами на экзамен», — сказал Денис. «Вас же, Ашик, долбают этой математикой и физикой в хвост и гриву», — поддакнул Макс. «Тебе этот экзамен написать, расплюнуть». «Но там же документы надо сдавать. Кто же меня пустит?» — удивился я. «Нет, там фигня», — махнул рукой Артем. «Сначала просто приходишь и пишешь тест. Если прошел, тогда уже несешь документы». «Кирыч, помоги», — проникновенно посмотрел на меня Денис. «А с нас классный мяч для баскетбола». Перед мячом я устоять не мог. Давно хотел новый взамен моего старого, потертого и потрепанного. Да и ребятам хотелось помочь. Они учились в том самом базовом Г-классе, и идти в 10-й совсем не горели желанием. «По рукам», — протянул я ладонь Денису. «Спасибо, Кир», — пожимая мне руку, ответил тот. Через 2 недели мы выходили из станции метро Чернышевская. Колледж морского приборостроения, расположенный в красивейшем историческом здании, меня, коренного ленинградца, знавшего все основные исторические жемчужины города, поразил. Как только мы с трудом открыли могучую дубовую дверь, то сразу увидели величественную парадную лестницу. Разумеется, мраморную. Она вела в просторную залу с высоченными потолками и огромным старинным зеркалом в деревянной оправе. Рядом располагался дубовый зал. В нем сохранились раритетные столы и стулья, на которых можно было запросто сидеть и даже заниматься, без ожидания появления грозных тетенек, как в Эрмитаже. «Нифига себе!» Удивленно оглянулся я на ребят. «Ну да, не хухры-мухры!» — с гордостью усмехнулся Денис. Мы зашли в зал, где проводилось испытание, показали свои паспорта и, получив экзаменационные бланки, расселись за столами. Вариантов задания было 2. Я быстро решил выпавшие мне задания. Затем взял и решил второй вариант. Как только преподаватель колледжа вышел, видимо, предоставив возможность достать шпаргалку, я тут же передал ребятам решенные варианты. За 10 минут, которые отсутствовал преподаватель, мои работы успели переписать не только мои приятели, но и многочисленные, малознакомые и незнакомые мне люди. Результаты объявили через 2 дня. У меня была 5, высший балл был также у Дениса с Артемом, а Макс и Вовка умудрились списать на 4. Впрочем, независимо от этого, нас 5 объявили зачисленными в колледж морского приборостроения. После этой радостной новости ребята выполнили договоренность. Передали мне новенький баскетбольный мяч, отчего у меня потеплело на сердце. «Ну что, ребята, пошли отмечать новую жизнь?» — предложил Артем. «Само собой!» — откликнулись в один голос Макс и Вовка. Мы закатились в какую-то кафешку, где отметили новый этап жизни ребят, на этот раз по-взрослому, со спиртным. «Слушай, Кир, а может, ну его этот 10-й класс?» — спросил Артем. «Ай да, с нами в колледж!» «Нет», — покачал я головой, — «я хочу в электротехнический поступать». «Вот он тебе сдался», — подивился Макс. «Вы же туда всей толпой, всем классом, как стадо собираетесь». «Ну, влети круто», — с энтузиазмом ответил я. «Мы, кстати, вчера туда на экскурсию ездили. Там прямо Кембридж, целый студенческий городок, несколько корпусов, в них классные лаборатории, огромные лектории». «Зато у нас лестницы, как в Петродворце», — усмехнулся Макс. «Это да», — кивнул я, — «но в Лэти мне все же больше понравилось. «Ну, смотри сам», — ответил Артем. «Если что, документы до 15 июня принимают». «Не-не, лучше вы к нам», — ответил я. «Э, нет, мы со школой отмучились», — растянулся в довольной улыбке Вовка. «Баста». Посидев еще немного, мы разошлись. Парни отправились жить заслуженной, вольготной жизнью до осени, а я снова сел за учебники. Мне оставалось всего 2 недели до экзаменов. 22 мая мы писали физику, а 24-го — алгебру и геометрию. Оба теста оценивались максимум в 10 баллов. А для перевода нужно было набрать 14. Первой шла физика. Подготовка дала о себе знать. Не без волнения, но я написал экзаменационную работу, решив все задачи. А на следующее утро с позаранку помчался к школе, где уже толпились ребята из 3 наших 9 классов. На двери еще закрытого учебного заведения белели приклеенные скотчем списки с оценками. Конечно, я испытывал отнюдь нелегкий мандраж, но старался выглядеть равнодушным. А потому спокойно стоял и ждал, когда схлынет толпа галдящих одноклассников. Затем, когда народ немного рассосался, я не спеша скользнул взглядом по колонке с фамилиями. На миг зажмурил глаза и перевел взгляд правее. Цифра 8, казалось, росла у меня на глазах. Я не мог поверить. Мне, ненавидящему и плохо знающему физику, удалось сдать ее всего на 2 балла меньше максимального. Это была победа. Я влетел в нашу квартиру и бросился на кухню, где мама готовила завтрак. Я был настолько шокирован и воодушевлен, что, вероятно, на моем лице появились все эмоции одновременно. Мама, увидев меня с испугом, опустилась на стул. «Что, не сдал?» — чуть слышно спросила она. Я бросился к маме и обнял ее в восторженном порыве. «Сдал! Еще как сдал! 8 из 10!» — крикнул я на всю квартиру. «Молодец!» — мама тут же заулыбалась. «Я горжусь тобой, сынок!» «Мама, моя замечательная мама, тихая, в то же время строгая и требовательная, но в меру. В молодости она трудилась фармацевтом в аптеке. Но когда родилась сестренка Карина, полностью переключилась на семью. Мама очень вкусно готовит и любит украшать интерьер мелочами, сделанными своими руками. И каким-то загадочным образом это превратило нашу квартиру в стильное, неповторимое жилище. А еще мама рисует. И да, ее картины тоже висят у нас дома. На кухню вышел заспанный, но благодушный папа. «Молодец, сынок!» Он протянул руку и крепко пожал мою ладонь. «Можешь же, когда захочешь». «Пап, я 8 получил!» Захлебывался я от радости. «Да я уже слышал!» Улыбнулся папа. «Весь наш дом, наверное, тоже слышал этот победный рев молодого мустанга». Я покраснел и вылетел смущенный в свою комнату. Первое, что я там сделал, убрал в самый дальний ящик письменного стола все учебники по физике. А на следующий день, воодушевленный и уверенный в себе, я отправился писать математику. В принципе, в успехе я не сомневался. Царицу всех точных наук, как сказал Карл Фридрих Гаусс, я знал на твердую 4. К тому же мне достаточно было получить всего 6. Я был уверен, что справлюсь. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Прокопавшись с самой объемной задачей почти все время, я в итоге кое-как с ней справился и лихорадочно начал решать остальные задания. Щелкал их, как орешки, торопился, стараясь сделать по максимуму. Работу на этот раз я сдал последним, но все же успел решить все, что было в билете. Наутро я вновь помчался к вывешенным на школьной двери спискам. На этот раз я прорвался к ним одним из первых. Цифра 5 напротив моей фамилии прожгла меня насквозь. Я прямо чувствовал, как в этом пламени горят мой 10 класс и вожделенный электротехнический институт. Все звуки вдруг пропали. Я ощущал мертвую тишину вокруг себя. Мне было нестерпимо холодно, хотя на улице стоял почти летний день. Автоматически распихивая руками одноклассников, как ветки деревьев в лесной чаще, я поволочился домой. Поднялся на лифте, 8-й этаж, подошел к квартире и замер. Я понял, что просто не могу зайти домой. Что это было? Страх? Стыд? Не знаю. Возможно, и то, и другое. А может, мне нужно было подумать в одиночестве и принять первое взрослое решение. Я медленно побрел от квартиры по лестничной клетке к общей лоджии. Вышел на нее и стал с тоской смотреть вниз. Это был конец жизни, отчетливо понимал я. Институт, который я еще 2 недели назад, после экскурсии в Лети, считал почти своим, накрылся медным тазом. Я больше не сяду за парту с Лехой и не буду ерничать над Юлькой. Просто потому, что их больше не будет в моей жизни. Я теперь отрезан от одноклассников, у которых появятся свои интересы, компании и тусовки. А я? Что я? Что мне теперь делать? Броситься вниз с этой лоджии? Глупо. Да и зачем? Это все равно ничего не изменит. А как теперь родителям в глаза смотреть? Что я буду делать? На работу меня не возьмут по возрасту. Может, правда, пойти вместе с Денисом и ребятами в их колледж? Да ну, мне это морское приборостроение вообще нигде не уперлось. Бред какой-то. И все же, что же делать? С этими горькими мыслями я провел на лестничной лоджии больше часа. Как ни оттягивай, но домой надо было идти. Я медленно побрел к своей квартире и почему-то позвонил в дверь, хотя ключи лежали в кармане. Мне открыла мама с припорошенными мукой руками. «Кирочка, заходи, я пиццу готовлю», — весело прощебетала она, не замечая в тусклом лестничном свете выражения моего лица. «Твою любимую с сыром и помидорами». Мама упорхнула на кухню и рассмотрела меня внимательно только там. Она отложила скалку, которая раскатывала мягкие пышечки в тонкие кружки, и села на стул. «Кирюш, что случилось? Плохо сдал?» Я обреченно покачал головой. 5 баллов. До проходного в 10 класс не хватило 1 балла. «Как же так, сынок?» всплеснула мама руками. «Что же теперь делать?» «Не знаю», честно ответил я, пряча глаза. «Я пойду звонить папе», бросилась она мыть руки. «Надо срочно что-то предпринять». Мама скрылась в комнате, где стоял телефон, а я сидел и прикидывал, за что же мог получить такой низкий балл. Как выяснилось потом, в спешке я налепил кучу ошибок и запутался в длинных и сложных вычислениях. В одном месте не до конца построил график. Ход моей мысли был понятен, решение задач я предлагал верный, но все эти досадные мелкие ошибки, допущенные из-за того, что я страшно торопился, в результате принесли мне поражение. До вечера я лежал на кровати и с тоской смотрел в потолок, гоняя в голове все те же мысли, что и на лоджии. Из комнаты я вышел только раз, когда мама позвала меня к телефону. Это была Юля, которая сообщила мне новость, от которой я немного приободрился, но решил рассказать о ней родителям, когда они соберутся вместе. Вечером пришел папа, и я не знал, чего ждать — грозы или спасительного решения. Я зашел на кухню, и он вперил в меня напряженный взгляд, начав разговор удивительно спокойным голосом. «Ну как так получилось? Ты же был хорошо подготовлен. Мы с тобой столько раз сидели и разбирали все непонятные тебе темы». Я молча отвел глаза. «Ты же нормально знаешь алгебру и геометрию», — недоумевал отец. «Физику легко сдал. Как же так?» И у меня снова не было ответа. Но сказать что-то я понимал, было нужно. «Я решил все задачи», — начал оправдываться я. «Не знаю, может, они к почерку придрались. Или к помаркам. Сын, ну ты сам себя слышишь?» — со скепсисом спросил папа. «Да, я понимал, что мои аргументы неубедительны, но весомых у меня не было. И я решил начать с новости, которую услышал от Юли. «Пап, у нас многие не прошли», — начал я осторожно. «Завтра их родители пойдут договариваться с директором, чтобы их все же перевели. Может, ты тоже пойдешь?» «Нет», — резко и однозначно перебил меня отец. «Я никуда не пойду». «Саша, ну почему?» — попыталась прийти мне на помощь мама. «Это же выход!» Я сказал «нет», — отрезал папа. «Сам наломал дров, сам пусть и разгребает. Это, сын, и называется взрослая жизнь. Привыкай, ты уже здоровый лоб». «Саша, он еще совсем ребенок», — снова вступилась мама. «А как же институт?» «Не знаю», — сказал отец. «Этот вопрос, Кирилл, ты должен решить сам. Будет тебе хороший жизненный опыт». На этом он встал и ушел в свою комнату. Мама бросилась за ним, а я сидел за кухонным столом и обдумывал слова папы. И в этот момент казавшаяся мне раньше бредовой идея о колледже начала обретать оттенок реальности. Конечно, всю ночь я крутился в кровати, размышляя о своем будущем. Наутро я первым делом позвонил Денису и сказал ему, что все-таки зачисляюсь в приборостроительный. Ну что ж, первое самостоятельное решение принято. «Здравствуй, взрослая жизнь», — сказал я себе, глядя в зеркало. А спустя неделю отвез необходимые документы на Чернышевскую и получил указание приехать 25 августа в колледж, чтобы получить студенческий билет. Итак, на ближайшие 3 месяца я свободен, поэтому, конечно, отправился в Воронеж, отвлечься от своего горя.